И вот, оглядев базар, я подумала, что здесь-то и нужно спросить у людей, чего им недостает и за что мне бегать. Все обозначилось неумолимо. Были мы, московские попугаи, затвержены праздной походкой слоняющиеся, и были они, держатели тверди, хранители целого, капиталисты вечности. Они жили, мы существовали, мы плескались во времени, как серебристые рыбки. Разница между нами оказалась на удивление проста. Их жизнь полна неосмысленного смысла. Наша — осмысленная бессмыслица. Выходит, что сознание приобретается в обмен на утрату смысла. Далее наступает погоня за утраченным смыслом. Много далее происходит торжественное заверение. Смысл настигнут и обретен, однако малозаметное недоразумение состоит в том, что новообретенный смысл оказывается неравнозначен утраченному. Осмысленный смысл лишен невинной свежести первоначального смысла. Обладание смыслом не является их достоинством. Он принадлежит им равно так же, как корове ее молоко. Однако нужно признать, что без молока нет жизни. Наша основная вина расположена в отношении к смыслу, но мы часто проецируем ее по отношению его природных носителей и тем самым качество смысла перекладываем на их плечи. Такая аберрация составляла и продолжает составлять значительную часть содержания нашего национального бытия. К чему скрывать? Я ведь тоже была когда-то «они». Я была неотличима от школьных подружек. Я была как мамаша, которая осталась «они», несмотря на все бредни и желания переместиться в иудейские Палестины. Но во мне был избыток жизни, и в этом праздном и праздничном лоне избыточности зародилось мое несчастье. Стало быть, сознание — это роскошь, и, как всякая роскошь, влечет за собой комплекс вины и, в конечном счете, наказание. Утрата смысла и является нашим традиционным наказанием. Вот и все. Но тогда мне это как-то не приходило в голову, и я приставала к Егору, кивая на недоумков, улыбаясь издали межумком. «Егор», — приставала я, — «объясни ты мне, ради Бога, чем они лучше нас?» А Егор, тоже бывший «они», сказал: «Понятия не имею, ничем они не лучше». Тогда я задала более каверзный вопрос. «Егор, значит, они хуже?» И тут Егор засомневался и не хочет признать, что они хуже. «Но они же хуже!» — настаиваю я. «Отстань!» — отвечает Егор. А Юрочка, потомственный интеллигент, состоявшийся совестью, говорит: «Нет, все-таки чем-то они лучше». «А раз лучше, — всколыхнулась я, — то давайте-ка, мальчики, с ними посоветуемся. Расскажем на чистоту, куда и зачем мы едем, как я буду бегать по полю, привлекая великого узурпатора, узурпатора ли, и как он меня испепелит, и спадет пелена, да спадет ли. Давайте, мальчики, спросим, давайте. Не будем мудрить, потом помудрим. А пока без занавески, чем они лучше нас, чем хуже? Не знаю, но пусть ответит. А потому они лучше нас, — нашелся Юрочка, — что они нас не спрашивают, лучше ли мы их или хуже, а мы их спрашиваем. Да такое ли это великое преимущество, если у них мозги поворачиваются со скоростью остановившихся часов? Нет, не хочу наугад бегать, хочу спросить. И мои конвоиры и кавалеры ничего со мной поделать не могли, а я подошла к бабам и говорю: «Слушайте, бабы, отвлекитесь на пару минут от торговли. Вы знаете, кто я?» Бабы только покосились на меня и немного свой товар поприпрятали, все эти тряпочки да чулочки, будто я ревизор или мусор. А некоторые и к выходу поспешили от греха подальше. Вижу, спугнуло. То есть они разбегаются теперь не собрать? И тогда я взяла и влезла на прилавок, схватившись рукой за сваю, что крышу над торговым рядом подпирает, и закричала: «Стойте! Послушайте! Эй, Вы все здесь, стойте! Я сегодня смерть приму, чтобы все вы без исключения могли жить лучше и красивее, безо всякого обмана приму, как в свое время Жанна д'Арк. Я побегу по татарскому полю, которое от вас неподалеку. Слышите меня? Постойте, баба, не убегайте! И вы, мужики, кончайте пить! Я у вас совета прошу, а не вас учить. Объясните вы мне, наконец, люди добрые, что вы хотите, как вы жить желаете, чтобы я для вас не напрасно пострадала, чтобы я ради счастья и жизни вашей на смерть пошла. Так я заорала, потому что трусихой я не была. Да я же только совета у них просила. Ну, даже меньше того, чтобы остановились и послушали, все-таки невидаль. Так пусть хотя бы из любопытства. Но, во-первых, Егор с Юрочкой переругались, и давай меня с прилавка снимать, а я отбивалась. А бабы? Бабы уже, не хоронясь, бежали вон, улепетывали. А мужик, что на мешке с луком сидел, пальцем висок крутит и на меня лыбится, то ли пьяная, то ли из дурдома. Только пока меня Юрочка с Егором с прилавка снимали, власть все-таки появилась, на крик пожаловала. Приближается из угла. «Вы, — говорит мне он вежливо, глядя на меня снизу вверх, — зачем это на торговый ряд залезли, где торговля идет? Вы, гражданочка, почему общественный порядок несколько нарушаете? Документы ваши, — говорит, — вы мне покажите». Тут бабы, смотрю, из-за углов выглядывают и, конечно, радуются. А мужики тоже глядят, пивко попивают. Я спрыгнула с прилавка. Смотрю, милиционер-то плюгавенький, скромный паренек, без всяких различий на погонах, ну, самый рядовой из рядовых. Я ему говорю, не покажу я тебе документов, не хочу. Тут, смотрю, Юрочка потянул его немного в сторону, что-то внушает. Мол, московская актриса, проездом, с капризами, сами видите, а документы в машине, пойдемте, я вам покажу. Мы здесь на площади запарковали, и погода у вас чудесная. Давно дождя не было. Ты куришь? Они закурили. Так бы мы и вышли на площадь. Да я говорю, раз такое дело, то хоть семечек мне купите. Ну вот, видишь, смеется Юрочка. И Мильтон смеется. Я глядел властно рынок. Ну, у кого там семечки? Купил Егор мне семечек, к машине пошли. И Мильтон за нами увязался. Ребята, джинсы не продадите. А Юрочка, потомственный интеллигент, он, конечно, масляным голосом, с удовольствием бы продали. Да только выехали из Москвы ненадолго, другими не запаслись, сам понимаешь. Мильтон понимает, не без штанов же в Москву возвращаться. А вы, — говорит он мне напоследок, не без застенчивости, — вы уж больше народ не смущайте. Да его, отвечаю, не просто смутить. Его пока смутишь, замучаешься. Он весь сперва разбежится, одна пьянь останется, да и та уползет на карачках. Милиционер улыбается, актриса шутит. Но все-таки мысль в голове. Зачем все-таки на торговый ряд в сапогах таких интересных полезла? Так с этой мыслью он остается и смотрит нам вслед. Так с ней живет. Зачем? Зачем? Так живет и про меня вспоминает. И сладко ноет это воспоминание. И перед тем, как заснуть, говорит своей жене Нине. А вот все-таки не пойму, зачем это московской актрисе на ряды понадобилось залазить, а, Нин? А Нина, подумав, отвечает, а может, она какую роль репетировала? А милиционер ей на это, а ведь и вправду, Нин, наверное, роль. В самом деле, Нин, как я это раньше не подумал, что она роль репетировала? А жена его, Нина, скажет ему сукоризной, недогадливый ты у меня, Иван, больно уж ты, Иван, недогадливый. И потом они замолчат, надолго, на всю жизнь замолчат. А когда встрепенутся, глянь, она старуха нечесанная, а он уж в отставке, старшиной вышел с медалями, и умирать пора. И мы умираем. Только выехали из этого города, где базар, как Юрочка на меня напустился, выражает неудовольствие, упрекает за капризы, а я семечки щелкаю, поплевываю, да в окошко смотрю, на отсутствие всяких достопримечательностей. Они помолчали и оставили меня в покое, мои сердечные конвоиры, и стали спорить между собой, отчего на многих встречных грузовиках, особенно как из столичной области выехали, Портрет Сталина в маршальской форме выставлен в окне. Сокрушаясь, Егор говорил, что народ его за войну уважает. А Юрочка возражает, что народ против бардака выступает и что нет здесь никакого тайного умысла, потому что никаких расправ они не желают, а просто соскучились. А потому, говорит Юрочка, они усатого выставляют, что ничего не помнят, не знают и знать не хотят. И зашел у них длинный спор, знают ли и хотят ли знать про расправы. И никак они не могли понять, знают или прощают. За порядок готовы все простить. А я слушала и говорю, а давайте их спросим. А они говорят, ты сиди, ты уже один раз спросила, еле ноги унесли. Хотя нас даже никто не тронул, а они заспорили дальше. Продержалась бы держава, коли не было бы Сталина, или бы развалилась. И хотя они думали, что не развалилась бы, но по всему видно, что развалилась бы, и Гитлера бы не победили. А я их спрашиваю, а как вы думаете, ему когда-нибудь кто из женщин в рот брал или нет? Они задумались. Поди разберись. Говорят, били это точно, ему отсасывали. Это у него на морде написано. Впрочем, какая, дескать, разница? А я говорю, есть разница, потому что если они ему не отсасывали, то он и ходил таким зверем. Они расхохотались и сказали, что это бред, и завели научный разговор, так что мне стало скучно и неинтересно, потому что у меня, может быть, особое женское мнение на этот счет. Убивал он там невинных людей, как некоторые утверждают, или не убивал. Теперь это уже все равно и не важно. Может быть, он их за дело убивал, за то, что они не верили, что он хочет сделать хорошее людям, и они мешали ему, а он на них злился и убивал, как великий оскорбленный и разгневанный человек. А Егор уперся, что он не великий, а что садист и кровопийца, что он палач и изверг. А я говорю, ну чего ты так разнервничался? Бог с ним, со Сталиным, надоело. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. А Егор говорит, ты не можешь быть настоящей Жанной д'Арк, если ты к Сталину положительно относишься. А я говорю, почему это я к нему положительно отношусь? Подумаешь, тоже мне грузинская обезьяна. А, наверное, было ему приятно командовать. И разве жалко было чужой народ убивать? Так он и грузин тоже убивал, — возмутился тут Юрочка.